Мезолог. Москва, 14-е Главное управление ФСБ, ЧГУ, кабинет генерал-полковника Форманова. Начальник отдела спецоперации генерал-майор Владимир Геннадьевич Кулаков, или как звали его подчиненный дядя Воша, еще в приемной ощутил смутную тревогу нехорошего предчувствия. Вместо знакомого адъютанта, исправно козырявшего всегда с улыбкой, но строго по форме, его приветствовала очаровательная блондинка в майорских погонах, забывшая подняться из-за стола навстречу старшему по званию и совершенно по-светски проворковавшая: «Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Будьте так любезны, присядьте на минуточку. Алексей Михайлович немного занят». «Но он же сам вызвал меня», — озадаченно прокомментировал эту просьбу Кулаков, но послушно опустился в мягкое кресло. Блондинка нажала клавишу селектора изысканно плавным движением тонкой руки и почти пропела: «Алексей Михайлович, Кулаков сидит напротив меня». «Пусть посидит еще полминуты», — пробасил Форманов. И Кулаков понял, что неприятности его ждут серьезные, вплоть до назначения на новую должность без повышения оклада жалования. Ну а когда вошел в кабинет, затосковал еще сильнее. На стуле у стены, как всегда, с идеально прямой спиной и фантастически мрачной рожей, сидел Игнат Никулин, постаревший лет на 10. А вроде и не виделись-то всего год. «Здравствуй, Володя», — сказал Игнат, вставая и протягивая длань. «Здравствуй, Игнат», — ответил Кулаков. «Ну, слава богу, хоть рукопожатие его осталось таким же крепким. Самый знаменитый, старейший, можно сказать, легендарный агент ЧГУ, Никулин, Стивенс, Петров, Джаннини, Чуханов, Каргин и еще полтора десятка фамилий, которыми он успел обзавестись за жизнь, и не говоря уже о кличках. Но среди кличек была любимая — Грейв, то есть могила в переводе с английского. Прозвище не случайное, заслуженное. Ведь Игнат был одним из феноменов, с неизбежностью попавших в сферу поиска созданного еще при Горбачеве 14-го управления КГБ. Полную невосприимчивость Никулина к любым психотропным препаратам, то есть умение молчать всегда и везде, специалисты по чудесам и аномалиям из новоиспеченного главка обнаружили в картотеке ГРУ. А Грейв как раз трубил тогда якобы простым танкистом в Афгане. Ну, внедрили в его бригаду нужных людей, проверили. И действительно, под самыми новейшими уколами молчал этот человек. В тот же год его и вербанули. Молодой Володя Кулаков сам участвовал в той операции. А почему столь уникальный специалист, успевший поработать на КГБ, ГРУ, ЦРУ, ИКС и еще бог весть сколько иных организаций, в 89-м, после изящно инсценированной гибели в Афгане, отправился по зарубежным тюрьмам и только больше года спустя вновь материализовался в Москве, Кулаков не знал. Но то, что все это время, вплоть до наших дней, Игнат Никулин был едва ли не главным оперработником и одним из главных идеологов уже нового, отделенного от Лубянки ЧГУ, это начальнику особого отдела было хорошо известно. У Грейва не было своего отдела. Он и Кулакову-то не подчинялся, только напрямую, Форманову. Уж больно разными делами они занимались. Дядя Воша сугубо практическими операциями, Грейв все время какой-то чертовщиной. От рассказов его об уже закрытых делах, впрочем, эти дела никогда не закрывались окончательно, веяло потусторонней жутью. и Кулаков инстинктивно сторонился Никулина. Норовя лишь вежливо поздороваться с ним в коридоре. И вот, вызвали на ковер, посадили друг против друга. Значит, припекло. Ну как, прочел? И Грейв кивнул на пластиковую папку с прижимными резиночками по углам, которую Кулаков держал в левой руке. Приплыли, подумал дядя Воша. Вопроса он ждал, но от Форманова и не в начале. Неужели даже для Грейва теперь именно это самое главное? Странная фантастическая повесть, которую ему поручено было прочесть, сидела в голове занозой, раздражающей, непонятной, этого мешающей думать. Ну да, автором ее был Михаил Разгонов, тот самый, что благодаря уникальному внешнему сходству почти 5 лет выдавал себя за руководителя российского Икса, Сергея Малина, погибшего летом 95-го. Да, причастные благодаря этому прозаику водили за нос все спецслужбы бывшего Советского Союза. Да, теперь этот Жюль Верн, новоявленный, приехал в Москву при довольно странных обстоятельствах и чисто формально имел контакты с людьми, попадавшими ранее или попадающими до сих пор в разработку по линии ЧГУ. Наконец, темой повести была жизнь посвященного, попавшего под колпак КГБ и погибшего в неравной борьбе на этом уровне бытия. Сама история братства посвященных явно была известна автору не понаслышке. Но чего ж тут удивительного? Это при советской власти закрытая информация жестко секретилась, и любая утечка становилась форменным ЧП. А сегодня в обычных газетах что ни день публикуются сверхсекретные материалы всех спецслужб мира. И никто уже не обращает на это внимания. А главное, рядовой читатель все равно ничему не верит. Транслируй хоть информацию о конце света по всем каналам ТВ, паники не будет. Специалисты — другое дело. Но эти разнюхают все, что надо, и без помощи беллетристов. В общем, Кулаков никак не думал, что по поводу этакого произведения, кстати, и не опубликованного еще, стоило устраивать столь серьезное совещание. Ну, ввел Разгонов в сюжет реального персонажа, не меняя фамилии, известного правозащитника Игоря Бергмана. Ну и что? Он же и дочку члена политбюро настоящей фамилией величает. Ха, нашел чем удивить. Это раньше не принято было. А современные писаки никаких правил признавать не хотят. Примерно в таком духе Кулаков и ответил. Никулин долго, внимательно слушал, не шевелясь и глядя в одну точку, как неживой. И дядя Воша нехотя завершил, чуть растерянно пожимая плечами. Ну, в общем, забавная повестушка. Ну, у меня дочка любит такие. А я к фантастике всегда скептически относился. И вот тогда Грейв, абсолютно седой, похудевший, осунувшийся, похожий на вяленого снитка с белесым налетом соли, слегка поморщился, словно от комариного укуса, и проворчал. «Бергман, товарищ Неверов, разве в этом дело? Там же все фамилии настоящие. Это никакая не фантастика и вообще никакая не повесть. Это диверсия. Это попытка разрушить наш мир». — Не понял, — честно признался Кулаков. — А вот зря ты не стал читать целиком мой апрельский отчет от точки сингулярности. — Не моя тематика, — жестко ответил Кулаков к последней наивной попытке отмахнуться от мистического кошмара. — Теперь будет и твоя тоже. Кулаков покосился на начальника, и Форманов еле заметно кивнул. — Все. Назад дороги нет. Вспомни, что тебе рассказывал Большаков про эльфа. И почему-то только теперь у Кулакова в голове склеились две половинки одного целого. Ба! Так ведь это именно эльф называл себя посвященным в ту последнюю ночь перед собственной смертью. Вот ведь срабатывают подсознательные защитные силы организма. Закончила операция и абзац. Не хочется думать о непонятном. И выкидываешь из головы все лишнее. Так что, брат, с одним посвященным ты уже работал напрямую. Что ты хочешь сказать, Игнат? Эльф тоже был с вами в точке сингулярности? К счастью, нет. Но как раз там был Давид Маревич, которого шлепнули сотрудники спецотдела тогдашнего ЧГУ. То есть? Маревич не литературный герой, а абсолютно реальная личность? Вот именно. Пойми же ты, наконец, Володя, в этой книге, которую кто-то хочет опубликовать, все, абсолютно все правда, уж я-то знаю. Я был одним из тех, кто занимался уничтожением спецотдела по работе с посвященными в 91-м году. С Вергилием Настом знаком был шапошно, а вот с Петром Михайловичем Гладковым мы не один фунт лихо вместе скушали. Я вам скажу, товарищи. Гриф поднялся, приблизился к столу и, навалившись на него всей тяжестью, будто обессилевшего вмиг тела, перешел на зловещий шепот, обращаясь уже не столько к Кулакову, сколько к шефу. Появление Маревича в точке сингулярности — это еще полбеды. Хуже, если он появится в нашем реальном пространстве сегодня, сейчас. А он, похоже, уже появился. Иначе откуда у Разгонова вся эта информация? «Мало ли откуда», — предположил Форманов. «Ее могли передать Разгонову другие посвященные, например, тот же Бергман. Он же владыка Урус, еще там, в Штатах, или владыка Шпац из Мюнхена. Но ты же знаешь, что они дружат с Алексеем Кречетом». «Знаю», — кивнул Греев. «И все-таки думаю, что Маревич появился лично. И еще...» У меня большое подозрение, что погибший эльф тоже вернулся на землю. Итак, Давид Маревич, Анна Неверова, Борис Шумахер, Юрий Ушсемецкий. Еще трое вернутся, и все? Что все? Простодушно решил уточнить Кулаков. Конец света, сказал Грейв бесцветным голосом.